восстанавливая своим излучением жизненную энергию стареющих организмов. По данным Кейса и некоторых древних писаний, продолжительность человеческой жизни тогда превышала современную более чем в 10 раз, и многие тяжелейшие заболевания, такие как рак, обусловленные загрязнением биоэнергетических полей, были попросту неизвестны. Другим метафорическим образом индийской мифологии, могущим найти применение при разработке схем физических устройств и научных концепций, является образ священной змеи, персонификации космической энергии, обвивающей в тесных объятиях своих многочисленных, скрученных в сложную, многоступенчатую спираль, витки которой составлены из меньших витков и так далее, колец, сверкающие кристаллы сети Индры. Использование идей, потенциально содержащихся как в зерне, в этом, как и в других, метафорическом образе, может оказаться полезным для содействия успеху современного подхода к реализации управляемого термоядерного синтеза, использующего метод удержания горячей плазмы в магнитном поле. Можно провести и аналогию, пожалуй, несколько неожиданную, но довольно естественную, учитывая существование биоплазменных теорий функционирования мозга. Аналогию между проблемой стабилизации термоядерной плазмы и задачей достижения абсолютного психического равновесия, что являлось целью таких древних систем психофизиологической тренировки, как йога, дзен и другие. Анализируя эту задачу с позиции современного системного подхода, можно сказать, что основной методологический принцип этих учений – уравновесить ум, психику с помощью его же самого, может быть весьма естественно истолкован как принцип построения квазизамкнутой структуры, обладающей гомеостатическими свойствами. И вот парадоксальное утверждение известного физика США, нобелевского лауреата Салама. Концептуальная структура современной физики все больше напоминает философию индуизма. Но ведь в сущности я вел речь не о физике, а о психотронных знаниях и тех технологиях, представляющих собой синтез знаний в области физики, информатики, психологии, биологии, космологии. Интеллектуальный синтез такого высокого порядка в современных условиях еще недоступен, заключил гуру от автора. Изложенные в данной главе основы физических знаний ариев мы с гуру давали на просмотр академику Буткеру, который внес свои редакционные замечания. Арийский эзотеризм. Не разбрасывай жемчуг перед свиньями. Иисус Христос. Эзотеризм – понятие многоуровневое, можно так сказать. Эзотерические знания – та часть нездешних, неестественных с позиции общего уровня развития той или иной цивилизации знаний, которая не подлежит свободному доступу. Есть много степеней эзотерического посвящения, и мудрецы соответствующей степени имеют свои границы доступа к знаниям. Есть знания такого уровня, что их можно доверить лишь нескольким людям на всей земле, а есть и такие, что доступны лишь Господу Богу. А вы? Я был признан дважды рожденным и, кроме того, прошел все ступени монастырского воспитания, включая вскрытие третьего глаза. Я прошел и еще более страшное испытание, которое поднимает человека высоко над обыкновенными смертными – испытание смертью. Это вот что. После 30-дневного поста мне дали специально приготовленный напиток, и я впал в каталептический сон. Меня закопали в могиле. В это время душа уплывает и познает астральный мир. Ну и так далее. Всего не расскажешь. Из этого испытания не все выходят живыми. Бывает, что откапывают трупы. В общем, меня готовили к обретению предпоследней степени посвящения. Последняя доступна лишь великим махатмам Агарти и Шамбалы. Но я не хотел бы касаться вещей магического плана. Буду говорить об интеллектуальном эзотеризме в приземленном ракурсе. Представьте себе, что в конце войны гитлеровцы узнали бы, как изготовить атомную бомбу.